Глава 42. На следующий день была месса, и опять я получила восхитительные эмоции от нее. А сразу после, не заезжая к Адлару, мы переместились к Волда. Он после возвращения из столицы охладел к пышногрудой служаночке, а она нет, и при каждом удобном случае являлась на глаза хозяину. Нас это веселило, а для Волда было испытанием. В итоге он только и мечтал побыстрее уехать из дома. А наши чаяния крутились только вокруг мягкой кареты. Мы даже съездили один раз к кузнецу проверить, как идет переделка. Но увидели только полностью разобранную карету. «Рано еще», — нахмурившись, буркнул Клосс. «Да мы так просто заехали, мимо прогуливались. Не объяснять же, что нам прям не втерпёшь. В общем, мы не знали, чем себя занять оставшееся время. Правда, я все же распорядилась собирать золу в доме Волда, в нежилых покоях, просеивать и сваливать в бочки. Сложнее всего было отмахнуться от любопытства друзей. Они совершенно правильно задавали вопрос «Зачем столько?». А я лишь уклонялась от прямого ответа различными отговорками. И вот мы дождались назначенного дня и с замиранием сердца приехали к кузнецу. Карета готова. Слуги пригнали лошадей, впрягли их, обороны расплатились с кузнецом. «Ну что, испробуем первыми?» Я пригласила всех в карету. «А можно мне завозничего? Хочу снаружи прочувствовать мягкую езду», — сказал отец Бенедикт. Он с детской заинтересованностью поглядывал на вожделенное место. Если бы мы столько времени не проводили вместе и не разговаривали обо всем на свете, то его просьба могла бы показаться странной, но не в нашей компании. Отец Бенедикт пояснил, что умеет управляться с конями. И вот мы с баронами разместились внутри кареты, а храмовник снаружи. Охрана сопровождала нас верхом. Служитель культа пронзительно свистнул, и карета тронулась, постепенно набирая ход. Мы сидели внутри и заворожённые прислушивались к ее ходу. Словно на волнах качаемся, мягко и приятно. Но это продолжалось до тех пор, пока карета не набрала скорость. Тогда сменилась амплитуда, и мы, будто неваляшки, стали качаться из стороны в сторону, но больше подпрыгивали вместе с каретой. А опускаясь, слышали тревожные скрипы. Но стоило храмовнику уменьшить скорость, как аттракцион прекратился. Остановились, чтобы обменяться впечатлениями. Отец Бенедикт, сияя, как новогодняя лампочка, поделился, что пару раз чуть не слетел с козел, но все равно счастлив. «Поехали обратно, расскажем, как и что, и попросим кузнеца самого прокатиться. Думаю, надо какую-то заглушку поставить или ограничитель хода пружины, пусть сам решит». Сделали разворот прямо на лугу и помчались обратно, на этот раз крепко держась за сиденье. Кузнец сам вызвался вести карету, но храмовник не покинул козел, а лишь подвинулся. Мы же предпочли дождаться их возвращения возле мастерской. «Оставляйте еще на пару дней», — вернувшись с тестового пробега, обнадежил нас кузнец. «Ну что делать? Надо, так надо». Но эти дни мы провели не впустую. Закидали наказами отца Бенедикта. Забрать деньги у швеи, наверняка уже накопились, помочь, если потребуется, госпоже Аналисе найти и договориться со столичным кузнецом. Бароны написали письма семьям. Затем помогли собраться в дорогу. Съездили к Адлару за вещами. Короче говоря, суетились, лишь бы приглушить зуд нетерпения. К вечеру отведенного кузнецом второго дня мы явились к нему. Затем все повторилось, в смысле испытания. Но в этот раз карета двигалась иначе. Мягко и не раскачиваясь вверх-вниз. То, что нужно. Договорились, что отец Бенедикт поедет в сопровождении двух охранников. Но он заявил, что внутри не поедет, и все доводы про дорожную грязь и пыль не помогали. «Я перед столицей остановлюсь и переоденусь. Или вообще поеду в мирской одежде». Вечером погрузили в карету его багаж, а наутро он посадил внутрь кареты возницу в качестве сменщика, на всякий случай, и, подхватив запасы еды и деньги, умчался. Мы с грустью его проводили. Хоть расставались и ненадолго, все равно было неспокойно. Все-таки мы крепко сдружились, и он стал неотъемлемой частью нашей компании. Умный, ироничный, веселый и легкий на подъем. По времени мы рассчитали его возвращение дней через 6, максимум 8, и пообещали ждать его в доме у Адлара. А до той поры решили устроить приятный сюрприз – установить качели. Раз уж ему так нравится задор и острые впечатления, то мы только порадуемся за него. Газон к тому времени основательно прижился, мы сходили к столяру и выяснили, что две качели готовы. Лавочка для двоих и солнышко. Тут же послали слуг с телегой, чтобы забирали диковинные новинки, а потом под нашим надзором вкапывали их во дворе. Качель на двоих вызвала вялые эмоции, но не солнышко. Адлар с Волда даже немного повздорили в очереди на развлечения. В общем, так уж вышло, что большую часть времени мы проводили во дворе. И именно во дворе, неожиданно рано, в конце четвертого дня, объявился грязный, как сама дорога, храмовник. Он прискакал верхом, в сопровождении тех же двух охранников. Мы радостные бросились к нему обниматься, вопросы сыпались с разных сторон. Но отец Бенедикт стоял хмурый, опустив взгляд. «Что случилось?» Мы отступили на шаг и начали внимательно разглядывать его. В голову лезли самые нехорошие мысли, начиная с ограбления на дороге и заканчивая смертью кого-то из семьи баронов. «Оспа!» — коротко ответил храмовник. Бароны застыли на месте. Я открыла рот от страшной новости. «Оспа?» «Это те самые жуткие рубцы по всему телу, сопровождающиеся зачастую слепотой и смертью?» «Плохо-то как!» «Дело в том, что вакцинацию от натуральной оспы после глобальной ликвидации этого заболевания в нашей стране прекратили в конце прошлого века». «Откуда знаю?» — бабушка рассказывала. «Она долго ходила по врачам и настаивала на этой прививке для меня. Но никакие связи и угрозы не помогли. Отказали ей. То есть у меня нет иммунитета против этой болезни. Ну почему все так сложилось? Опять моя непутевость.